Глава 23. Дума о московском разорении. Отец Фиона лежал на охапке соломы, прислонившись спиной к сырой замшелой стене каменного колодца, в который был помещен людьми Салтыкова. Камера представляла собой крохотное помещение в ширину не более полутора сажений, а в длину и того меньше, в одну сажень. Дверь отсутствовала. Входом служил узкий круглый лаз на уровне пола, в который узник протискивался вперед ногами, ломая ногти и сдирая кожу с рук. Лаз наглухо закрывался снаружи тяжелой кованой крышкой с засовом. Окнами служили две маленьких, обе в ширину кирпича, дырки под потолком, через которые в каменный мешок проникали чистый воздух и свет. Впрочем, учитывая величину окошек, и то, и другое проникало в камеру весьма условно. Лежа на прелой, подгнившей соломе, Фиона размышляла о событиях девятилетней давности. Зима в тот год, казалось, будет вечной. Уже заканчивался март, а холода стояли январские, трещали почти крещенские морозы. Из-за восстания в провинции Москва осталась без продовольствия. Цены на московских рынках росли, как квашня на дрожжах. Наемники все чаще пускали в ход силу, чтобы запастись продуктами. В феврале на торгу произошла драка между москвичами и Литвой. Иноземная стража налетела на рыночную толпу с палашами. 15 москвичей были убиты на месте. Раненых вообще никто не считал. К тому времени недовольный столичный люд не сомневался более в том, что семибоярщина доживала свои последние дни. Готовилось большое восстание. Правительство сознавало, что восстание на посаде может вспыхнуть в любой момент, поэтому оно издало приказ об изъятии у москвичей оружия. В результате отобрали все, включая ножи и топоры. Тех, кто нарушал запрет, ждала смертная казнь. На городских заставах стража тщательно обыскивала обозы. Нередко она находила в телегах под мешками хлеба длинноствольные пищали и сабли. Их забирали и свозили в Кремль, а возниц топили в реке. Казни, однако, не помогали. Со всех сторон к Москве двигались отряды земского ополчения. Они незаметно стягивались в город. Глухими переулками по ночам возвращались в Москву стрельцы. Горожане охотно прятали их в безопасных местах. Переодевшись в городское платье, ратные люди терялись в уличной толпе и беспрепятственно проникали внутрь крепостных укреплений. За неделю до Пасхи вместе с князем Пожарским пробрался в Москву и отец Фиона. Их отряд сосредоточился на Сретенке, рядом с Пушкарским двором. Другие отряды растворились в плотно заселенных стрелецких и ремесленных слободах. Все было готово. Ждали только подхода главных сил ополчения, чтобы ударить сразу со всех сторон. И тут начались неприятности. Из Кремля пришла новость. Поляки арестовали князя Андрея Васильевича Голицына, единственного человека в боярском правительстве, на помощь которого восставшие могли рассчитывать. Разведчики сообщили, что в Кремле и Китай-городе конные и пешие роты наемников стали по приказу в полной боевой готовности с оружием в руках. А верный польский халуй и предатель Мишка Салтыков стращал ляхов, заявляя, что ежели сегодня не побить русских, то завтра они побьют их. Сам же он того ждать не желал, а хотел взять жену и отбыть к королю. Наконец, люди Фионы перехватили одного из тайных курьеров, посланных из Кремля за подкреплением. Не надо было быть семи пядей во лбу, чтобы понять, что в рядах повстанцев орудует предатель. Изменника быстро вычислили. Им оказался писарь земского приказа Никита Рындин. Вот только взять его не удалось. Хитрый Иуда, прекрасно знавший все тайны сыска, вовремя почувствовав опасность, сбежал под защиту кремлевских стен и наземных штыков. Теперь у восставших не было преимущества первого удара. Все повисло на волоске. И вот наступила Пасха. Самый большой церковный праздник, неизменно собиравший в столице множество народа. По освященной веками традиции, в вербное воскресенье под праздничный перезвон с колоколен тысяч московских церквей патриарх выехал из ворот Кремля во главе праздничной процессии. Горожане еще помнили те времена, когда сам Грозный, почитаемый святым, царь Иоанн Васильевич, пешком вел под усы ослятю, на котором гордо восседал владыка. Вот и в тот день все должно было напоминать москвичам старое безмятежное время. 20 нарядных дворян устилали перед патриархом путь дорогой тканью. За ослом везли сани с деревом, обвешанным яблоками. Сидевшие в санях певчие мальчики распевали псалмы. Следом шло духовенство с крестами и иконами. За ними важно шествовали бояре. Но на сей раз патриаршего осла вел под усы какой-то напуганный дворянин, а саму процессию окружали грязно-синие жупаны польских пехотинцев, шедших с мушкетами наперевес. Москвичи по привычке поздравляли друг друга и христосовались, но сумрачные лица их при этом не выражали ни примирения, ни умиления. Не мир, а вражда и ненависть витали над столицей. Народ не скрывал своих подлинных чувств к безбожной Литве и христопродавцам-боярам. В день Пасхи в Москве, за исключением небольших стычек в Белом городе, обошлось без особых событий. Но на следующий день город запылал. Поляки будто искали предлога к драке и в то же время опасались ее. Значит, кто-то должен был дать им такой повод, после которого все опасения рассеялись бы сами собой. Причиной поспособствовал гусарский ротмистр пан Николай Казаковский. Славный малый устроил на рынке в Китай-городе кровавую потасовку своих солдат с московскими извозчиками. Извозчики были храбрыми ребятами, но оглобли вожжи против сабель и мушкетов — оружие спорное. Русские были безжалостно биты, а многие убиты на месте. На вмиг опустевшем рынке у Свибловой башни остались торжествующие, разгоряченные пролитой кровью польские гусары и трупы десятка безоружных русских мужиков, вся вина которых заключалась лишь в том, что они отказались помогать иноземцам таскать пушки на кремлевские стены, прекрасно понимая, в кого потом эти пушки будут палить. Поляки, кажется, не искали продолжения драки, но неожиданно в Кремле запели боевые трубы. Ворота, ведущие в Китай-город, отворились, и из них появились колонны немецких мушкетеров роты капитана Маржарета, звериная жестокость которых равнялась разве что их бесконечной жадности. Наемники кололи и рубили всех, кто попадался им на пути. Они завалили трупами площадь и прилегающие рыночные улочки. Сам Маржарет, рубивший в первых рядах, и его люди быстро стали похожи на мясников. Их с ног до головы покрывала кровь иссеченных москвичей. Видя такой успех, встрепенулись и другие иноземцы. Торжественно и жутко трубили боевые горны. Мерно стучали полковые барабаны, роты строились вокруг знамен и в боевом порядке атаковывали безоружную толпу. 7000 горожан, стариков, женщин, детей, у которых не было даже возможности защитить себя, оказались перебиты в Китай-городе за предельно короткий срок. Крики ужаса, стоны и мольбы о пощаде сотрясали стены Кремля. И тогда, как бывало уже не раз в истории, с колоколен церквей Белого города ударил набат. Москвичи, хорошо знавшие этот призывной гул, стали как один человек. Начали без раскачки. От мала до велика все взяли за работу. Со дворов тащили вязанки с дровами, выбрасывали бочки, столы, лавки. Улицы Белого и Земляного города ощетинились баррикадами. Крепостями стали дворы и жилые дома. Стоило вражеским солдатам показаться на улице, как с первых шагов они натолкнулись на организованное сопротивление, и пока одни из-за забора тащили всадников шестами и осыпали градом камней, другие стреляли по ним с крыш и из окон домов. Поляки получили приказ занять весь посад. Но одно дело — резать безоружную, не сопротивлявшуюся толпу в Китай-городе. Другое дело — столкнуться на коротке, на узких улочках с профессиональными военными, готовыми к бою и поддержанными, вооруженными и рассвирепевшими горожанами. В слободах у иноземцев сразу не заладилось. За оружие взялись тысячи москвичей. Их гнев и ярость грозили смести с пути все преграды. Наемники терпели решительную неудачу в Белом городе. Стрельцы Ивана Бутурлина не позволяли жалнерам гетмана Гонцевского прорваться в восточные кварталы через Ильинские ворота. Когда же поляки попытались атаковать Яузские ворота, Бутурлин устроил им настоящую кровавую баню на кулишках, заставив уносить ноги, побросав оружие и раненых. На Тверской улице стрельцы в пух разбили иноземные роты, пытавшиеся пробиться в западные кварталы. Наемники не прошли и, неся потери, повернули вспять. Теснимые со всех сторон, они отступили обратно в Китай-город. За Москворечье, подле плавного поста, повстанцы Ивана Колтовского воздвигли такие высокие баррикады, что с них вели прицельный огонь из осадных мортир по Свибловой башне Кремля, не позволяя полякам носа высунуться за ворота. Утро 19 марта застало Фиону на Лубянке в хоромах князя Дмитрия Пожарского. Когда в Китай-городе зазвонили колокола, они бросились на улицу и, быстро оценив обстановку, поняли, что восстание началось. Началось раньше времени, но изменить что-либо было уже нельзя. Оставалось действовать по заранее согласованному плану и надеяться, что остальные будут действовать так же. Разведка донесла, что на Сретенке возле Введенской церкви показались передовые отряды поляков. Князь Пожарский, собрав стрельцов и посадских мужиков из тех, кто был под рукой, встретил неприятеля шквальным огнем, в то время как Фиона со своими людьми с боями пробивался к Неглинной, где располагался Пушкарский двор. Пушкари не заставили себя упрашивать и тотчас пришли на помощь. Сам знаменитый мастер Андрей Чохов привез с собой несколько легких пушек. Первые же залпы орудий выкосили ряды наступавших, разметав куски окровавленных тел по дворам и пустырям на радость окрестным собакам. Поляки в панике бежали обратно в Китай-город. Продолжая наступление, отряд Фионы со стороны Чертолья подступил к стенам самого Кремля. К вечеру у чертольских ворот у него было уже 1000 стрельцов. Жители помогли перегородить площадь баррикадами. Над баррикадами взвились хоругви. Неожиданно подошла помощь из Коломны. Отряды казаков, коломичей и рязанцев под предводительством Ивана и Федора Плещеевых вступили в Замоскворечье, когда на город опустилась ночная мгла. Весть об их прибытии мгновенно облетела столицу и вызвала небывалый душевный подъем. Всю ночь восставшие готовились к тому, чтобы с рассветом возобновить бой. Победе, кажется, уже никто не сомневался. А утром едва возобновился бой, как Москва запылала. Предатель Михаил Салтыков, отступая вместе с поляками, велел холопам сжечь свой дом и подворье, чтобы нажитое богатство не досталось подлому люду. Восставшие были принуждены отступить. Оценив успех Салтыкова, гетман Гансевский велел запалить весь посад. Вскоре огонь охватил целые кварталы. Москвичи прекратили бой, и все усилия сосредоточили на том, чтобы потушить разгоревшийся огонь. Из домов высыпали люди. На улицах невозможно было протиснуться сквозь толпу. Пронзительно кричали женщины, потерявшие в толпе детей. Кто пытался выгнать скотину из сарая, кто тащил пожитки из огня. Начался хаос, ознаменовавший трагический конец восстания. Пожар помог Гансевскому сломить сопротивление восставших. Покидали кулишки бесстрашные ратники Бутурлина. Смолкнул бой подле Тверских ворот. Отступая перед огненной стихией, отряды ополчения вместе с населением ушли из-за Москворечья. Ветер гнал пламя вглубь белого города. Следом за огненным валом по сгоревшим кварталам шли вражеские солдаты, круша ногами обгоревшие черепа защитников города. Отряды наемников капитана Маржарета, скрытно продвигаясь по льду Москва-реки, зашли в тыл к стрельцам Фионы, оборонявшим Чертолье, и зажгли кварталы, примыкавшие к баррикадам. Отрезанные от своих стеной огня, стрельцы бились с немцами до последней возможности, покуда кафтаны на них не стали дымиться от жара. Осознав невозможность обороны, Фиона повел свой отряд сквозь огонь в прорыв на соединение с князем Пожарским. Не ожидавшего этого немцы, когда на них из огня и дыма с пищалями наперевес десятками стали выскакивать чумазые корчерти русские ратники, разбежались в разные стороны, не приняв боя. В середине дня, 20 марта, бои в Москве шли только на Сретенке. Верный своей тактике, Пожарский непрерывно атаковал неприятеля, пока не втоптал его обратно в Китай-город. Ляхи не смели высунуть нос из-за крепостной стены. С утра повстанцы успели выстроить подле Введенской церкви укрепленный острожек, обороной которого князь искусно руководил в течение всего дня. Наличие очага сопротивления на Сретенке сильно беспокоило польское командование, и оно непрерывно направляло сюда подкрепление из других кварталов города. Бои шли непрерывно, силы защитников таяли вместе с их количеством. Фиона вместе со своим отрядом бился на южной стене острожка, когда ратник Чубаток принес худую весть. Наемники ворвались внутрь с другой стороны. Большинство его защитников уже погибло. Получил тяжелый сабельный удар в голову и сам князь Пожарский. Едва живого, его уложили на дно воска. Фиона построила остатки своего отряда в стенку, замкнув ее вокруг раненого воеводы, и повел отряд на прорыв. Зная, кто находится среди отступавших стрельцов, ляхи попытались взять князя живым и жестоко поплатились за свое желание. Путь прорыва отряда был услан ковром из трупов иноземцев. Стенка плотно держала строй и перемалывала любого, кто приближался к ней на расстоянии удара сабли или искусного действия тренированного бойца. Если кто-то выпадал из самой стенки, то она быстро смыкала свои ряды, не давая врагу возможности даже попытаться проникнуть внутрь. Отряд с удивительной легкостью прошел сквозь ряды спесивых польских похоликов. Оставив на лицах выживших выражение ужаса и недоумения, выйдя из распахнутых настежь сретенских ворот, они ушли по дороге на Сергиев посад, в Троице-Сергиев монастырь, под защиту крепких монастырских стен. Какое-то время их еще преследовали синие мушкетерские плащи солдат-капитана Маржарета, но и те предпочитали держаться подальше от смертоносного отряда. Москва горела несколько дней. Ночью в Кремле было светло, как днем. Посад пылал. Вид гибнущего города напоминал иноземцам гиену огненную. С треском валились на земь здания, и к небу вздымались огненные смерчи. На четвертый день невредимой осталась только треть города. В это время к Москве наконец подошли основные силы ополчения. Гетман Гасевский, узнав от информаторов, что по Владимирскому тракту приближается новый враг, и опасаясь, что сопротивление москвичей возобновится, выслал из Кремля новые команды поджигателей. Они дожгли то, что еще оставалось, превратив великий город в пепелище. Через полтора года Фиона вернулся в Москву вместе с князем Пожарским и принимал капитуляцию поляков. Еще через полгода он нашел в Вологде среди немногих оставшихся живых пленных ляхов Никиту Рындина и повесил прилюдно на площади как отступника и христопродавца. Но капитан Яков Маржарет тогда опять ускользнул от него, и вот теперь судьба зачем-то предлагала ему новый шанс решить их давний спор. Фиона сел, задумчиво оправил сидеющую бороду и явственно увидел капитана, говорившему ему днем. «Когда хочешь уйти от погони, надо просто дать ищейкам ложную цель». Мысли в причудливом вихре стремительно закружились в голове Фионы. Он любил это состояние. Значит, что-то важное из ранее незамеченного рвется наружу. Тут главное было не спугнуть эту мысль, а дать ей покружиться в сознании. Фиона вспоминал. Вот Глеб берет младенца на вытянутые руки. Неожиданно из горла и носа вельможи хлещет кровь. Младенец просыпается и начинает громко плакать. Меланья едва успевает перехватить ребенка. Глеб падает на стол. В это время Меланья внимательно смотрит в его глаза и нюхает его кровь. Так. Фёна перевернулся на спину и продолжил вспоминать. Вот он идет по коридору, из-за угла, оглядываясь, выходит Авдотья и Меланья. Травница несет прикрытой материей небольшой ушат. Меланья целует ему руку. От руки идет резкий, неприятный запах. И... Фёна опять сел на охапку соломы. Ушат? Запах? Он останавливается перед Меланьей, висящей на дыбе. Несчастная женщина едва слышно произносит: «Спаси детей, я знаю, ты сможешь». Стрелец грубо подталкивает Фёну в спину, заставляя идти дальше. «Все, это все». «Как все просто!» — засмеялся Фёна, откидываясь на подстилку. Он лежал на прелой соломе, заложив руки за голову, и глядел на низкий сводчатый потолок. Он уже знал почти все в этой странной истории, но ему надо было еще постараться, чтобы узнать то, что скрывалось за словом «почти», и при этом как-то попробовать остаться в живых.